Двойник линга-шарира – яснейшее астральное тело. Его оболочка – психическая энергия, уявленная из пищеварительных органов и половых отбросов. Низшее астральное тело не только состоит из низшей психической энергии и отбросов половых, но и пребывает на страстном явлении со многими космическими влияниями. Влияние Луны, вечерней Венеры, Марса и прочего. Примечание АВ. Зверь в каждом человеке – это отражение фактической ситуации на планете, это общее состояние человечества. Шлаки, отходы, отбросы жизни, остатки материи, тлетворность чувств, низость мыслей, энергия этих остатков должны куда-то притягиваться, увлекаться к соответствующему полюсу. Крепнущий и загорающийся дух – устремляется к противоположному полюсу, средоточию мощи и сияния. Планетарный управитель, ящер, князь мира сего, приложил много усилий, чтобы не дать закалиться клинку духа, навеять людям сны и погоню за миражами довольства и благополучия. Будучи ныне изгнан, как сказано, за пределы нашей Солнечной системы, ящер остался своим ядом в людях, в их мышлении, привычках, суррогатах культуры. Так раковое заболевание поражает организм и трудно излечивается. Цитата. «Куется клинок, но растет довольство шлаков. Появляются признаки потухания света. В горне уже закалился клинок. Утверждены явления чудесного нового мира. Ссору еще много, но пепел шлаков есть колыбель клинка. Ящер лежит еще живой. Каждый клинок должен подняться из пепла. Хребет ящера закрыл дальние миры. Враг закрыл вход в мир света. Но звезды покажутся через расселенные хребта. Яма отбросов не удручает. Но золотой хребет ящера высится, как приманка. Примем все клинки, направленные в сторону ящера, и перечтем их внимательно». Цитата. Вы, быть может, полагаете, что эгоизм – это какой-то вид движения, неопределенное качество, нечто нематериальное, ненаучное, что рассеется в пространстве составлением физического тела. Вы не осознаете, что форма энергии, называемая нами эгоизмом, за неимением более подходящего термина, является антитезой беспредельного самоотречения, истинного «я». Там, где один все отдает, другой все поглощает, и в этом стремлении взять он притягивает и объединяет все злобные элементарные силы негативного полюса жизни, убивает и душит в своих смертельных объятиях все живое. Самоубийство телесное является незначительным по сравнению с самоубийством души, а непрекращающийся эгоизм и есть, вне всяких сомнений, такое самоубийство души. Зная это, стоит ли удивляться, что бесчисленное множество мужественных и самоотверженных душ проявили великое самоотречение, пожертвовав своей жизнью ради того, чтобы научить людей этому в высшей степени великому уроку самоотверженности, отвержения от своего низшего «я» зверя. Примечание АВ. Хозяин планеты условиями материальной жизни сделал полнокровную духовную жизнь невозможной. Посредником и инструментом существования на Земле для человека является низший астрал. Для получения преимуществ такой жизни лунные культы подвигали поклоняться духам стихий, подчиненных во многом хозяину планеты. Тем самым взращивалось и укреплялось низшее астральное тело. Солнечные учения взывали к иному, к духовному. Но духовное неизбежно влекло противостояние земному, потесняло низшее астральное начало, создавало в какой-то мере конфликт с земными стихиями, с земной кармой. Это и называется самоотвержение, вплоть до риска быть распятым или растерзанным. Цитата. В то время как высшая или позитивная сторона принципа желания благотворна, его низшая или животная сторона пагубна. Элементалы низшего желания окружают и тянут вниз неофита или ученика, который по невежеству или неосторожности вторгся в их сферу, преждевременно пробудив к действию соответствующих добрых элементалов высшего аспекта этого желания. Отсюда ясно, что пока человек не стал абсолютно бесстрастен в истинном смысле этого слова и не может от всего сердца сказать «Да будет воля твоя», ему следует быть очень осторожным с пробуждением этой воли.